поэтому буду просить вас о неустанных наставлениях и указаниях. Однако и эта мечта может быть осуществлена лишь в том случае, если до экзаменов останется много времени. Если же они будут назначены на следующий год, тогда придется оставить всякие мысли об этом. — Как же понимать твои слова? — удивился Тан Минь. — Но что, — ответила Сяо Шань, — оставим до следующей главы. Глава 42. Указом вводит государыня экзамены для женщин. С надеждой трепетной ждет дочь известий от отца. Удивленный рассуждениями племянницы, Тан Минь спросил у нее: «Не понимаю, почему ты должна оставить всякие мысли, если экзамены назначат на будущий год?» «Если экзамены были бы попозже, — ответила Сяо Шань, — то я смогла бы как следует подготовиться. Если же они начнутся скоро, то я вряд ли смогу в них участвовать. Я ведь запустила занятия, да и вообще мало что знаю, а кроме того, мне слишком мало лет». «Да, знания, конечно, необходимы. А что касается возраста, то, по-моему, чем моложе, тем лучше. Думаю, что великовозрастным даже и не разрешат держать экзамены. Словом, ты занимайся. А если экзамены даже и назначат на будущий год, то бояться нечего. Кистью ты уже и так умеешь хорошо писать». И вот Сяо Шань целыми днями стала просиживать над книгами. Как-то в начале следующего года Тан Минь принес племяннице списанный в школе указ. «Вот он, этот указ об экзаменах для женщин», — сказал Тан Минь, протягивая Сяо Шань свиток. «В нем еще 12 статей правил для экзаменующихся. Внимательно прочти его, и тебе станет все ясно». Сяо Шань прочитала следующее: «Судьбу страны, принявшей от неба, повелевает. Если небо и земля дарят человеку все лучшее, что есть в природе, не делая при этом различий между женщиной и мужчиной, то почему бы нам, царствующей монархине, при поисках крыльев, правления и подсоблявших, не дозволить себе сделать исключение? Конечно, юноша, обладающий кладом знаний научных, благороден, как яшма прекрасная, но и дева с блестящими обширными познаниями украшает собою царство земное. Наше государство всегда покровительствовало людям даровитым, считая это важным делом. Так было спокон веков при всех монархах. Ныне же, когда волею неба нами вводится в стране ряд новшеств, и нужда в талантах столь же велика, как велика нужда во влаге для жаждущего человека, всем достойным широко раскрыты двери, и к ним наш глаз призывный обращен. Лучшие цветы, древ, персика и сливы уже отобраны главою палаты весенней, но внутренние уложения ограничивают отбор талантов, и светлые умы девичьих теремов не допускались к государственным экзаменам. Если юноше предоставляются все возможности взвиться гордым орлом на высоком посту, а девушки не позволяют орлице с ним рядом взлететь, то можно ли говорить о справедливом отборе талантов и об их обилии при дворе? Между тем, когда книге исторических деяний угрожала гибель, дочь Фушена на память пересказала ее. История династии Хань не была бы закончена, если составление ее не завершило бы Банчжао. А сколько женщин прославились своими обширными познаниями, когда они, скрываясь за шелковыми занавесями и ширмами, вели беседы на литературные темы? А кто дал поэзии непревзойденные образцы цветка перца и ивового пуха?